с досадой подумала София. «Привет». Она сделала глоток вермута, чтобы избавиться от горечи во рту. «Рене, если мне не изменяет память». «Да, меня зовут так же, как 2 года назад. А вас, если я не ошибаюсь, зовут София?» «Верно, вот уже 26 лет». Тони откашлялся. По его мнению, на свете не было ничего более опасного, чем встреча 2 язвительных женщин. Мужчине, которого угораздило попасть под перекрестный огонь, не позавидуешь. «Рене». София только что прилетела из Нью-Йорка. «В самом деле?» Довольная собой, Рене взяла бокал Тони и сделала глоток. «Тогда понятно, почему у вас слегка потрепанный вид. Мы собираемся на прием. Если хотите, присоединяйтесь», — добавила она, беря Тони под руку. «Думаю, в моем гардеробе найдется то, что вам будет впору». София не собиралась вступать с Рене в перепалку после утомительного перелета с востока на запад, а тем более в отцовской квартире. Для этого найдется другое время и другое место. «Весьма признательна. Но я не люблю слишком просторные вещи. На мой взгляд, это очень неудобно. Кроме того, с притворной любезностью добавила она, я еду на север. Семейный бизнес, знаете ли». София поставила бокал. «Желаю вам хорошо провести вечер». Она шагнула к двери, но Тони перехватил дочь и демонстративно похлопал по плечу. «Софи, правда, почему бы тебе не поехать с нами? Вид у тебя самый подходящий. Ты настоящая красавица». «Нет, спасибо». София обернулась, их взгляды встретились. В глазах Тони читалась мольба о прощении. Она слишком часто видела это выражение, чтобы принять его за чистую монету. «Я не в том настроении». София захлопнула дверь перед носом у Тони, заставив его поморщиться. «Чего она хотела?» — спросила Рене. «Просто зашла по дороге, вот и все». «Твоя дочь ничего не делает без причины», — Тони пожал плечами. «Наверное, хотела предложить завтра вместе поехать в Калифорнию». Тереза разослала приглашение. Рене прищурилась. «Ты об этом не говорил». «Я его не получил». Он заставил себя забыть об этом и подумал, как они с Рене обставят свой приход на вечеринку. «Рене, ты просто ослепительна. На такое платье нельзя надеть даже норковое манто. Принести тебе шаль?» «Ты хочешь сказать, что не получил приглашение?» Рене со стуком поставила бокал. «Ты занимаешь в компании Джамбелли более высокий пост, чем твоя дочь. Рене была заинтересована, чтобы это положение не менялось. Если старуха созывает родню, поезжай. Мы выйдем завтра». «Мы? Но...» «Тони, это прекрасная возможность поставить точки над «и» и сказать Пилар, что ты хочешь развода. Мы сделаем это в начале вечера на трезвую голову». Рене подошла к нему и погладила по щеке. Она знала, как следует обращаться с Тони. Требовательность в искусном сочетании с физическим вознаграждением. «А после возвращения я покажу тебе, на что способна в качестве жены». Она кокетливо укусила его за нижнюю губу. «Ты можешь делать со мной все, что пожелаешь». «Тогда давай плюнем на вечеринку». Рене засмеялась и высвободилась из его объятий. «Нет, это важный прием. Кроме того, у тебя будет время как следует обдумать, чего ты от меня хочешь. Милый, будь добр, сходи за моими соболями». «Сегодня у меня настроение как раз для соболей», — подумала Рене, когда Тони пошел выполнять ее просьбу. «Чем богаче, тем лучше». Глава 2. Долины и вздымавшиеся над ней холмы были покрыты тонким слоем снега. Виноградные лозы, подобно дерзким и честолюбивым солдатам, карабкались по склонам, Их обнаженные стебли пронзали неподвижный туман,